Глава 4. Бастиан Мертиарон. Как только мы оставили на территории Академии некромантку, спасшую мне жизнь, я перестал волноваться за нее. Поступающие и адепты без специальных разрешений Академию покинуть не могли. После долгого прощания со спасительницей, глядя, как она двигается в сторону главного корпуса, я обратился в человека. Друзья последовали моему примеру. «Соберемся здесь через час и направимся к брату», — коротко оповестил я. Никто не спорил. Поднявшись по лестнице для преподавателей, поискал взглядом Себастьяна Дериварда, которого назначил представителем комиссии в этом году. Пройдя по знакомым коридорам, быстро нашел нужного колдуна. «Себ, я жестом показал на себя. Очень нужно поговорить наедине», — произнес с нажимом. Себастьян двинулся в мою сторону, и через несколько секунд, благодаря порталу, мы оказались в моем кабинете. «Что случилось, Бас?» — обеспокоенно проговорил маг-некромант. «По слухам, тебя умертвили ваохцы. Мелир подробностей не рассказывал, но все же мы волновались. Мы — это мой ближайший круг, которому дозволялось знать о происходящем в моей жизни. Он был весьма мал и включал в себя побратимов, брата императора, племянника и Себастьяна. Больше я никому не доверял». «Он прав», — удовлетворенно проговорил. «Ни к чему знать, что какие-то маги хаоса чуть не умертвили брата-повелителя», — щелкнул пальцами. «Так все правда?» Мой друг сжал кулаки. «Да. Я расскажу всю историю, но сейчас у меня к тебе просьба». «Слушаю, Дес-ректор». Себастьян знал, что я терпеть не могу, когда ко мне так обращаются. Но у меня не было времени объясняться. Меня ждал император. Еще чуть-чуть, и он поднимет войска. Нужно срочно его успокоить. «Себ, у меня мало времени. Мне нужно срочно попасть к брату. Речь пойдет об одной адептке». Начал я. Себастьян усмехнулся. «И непременно прекрасной. Да, но это не относится к делу. Выкладывай». Устало вздохнул он. «Она воскресила меня. Я посмотрел на Себа. Он молчал, осознавая сказанное. Не знаю, что за ритуал она провела, но воскресила. Есть какие-то особенности в ритуале?» Заинтересованно уточнил некромант. «Кто-то видел, что конкретно она делала?» Я сел на кресло, положил руки на стол. Вскрыла вены, очертила круг. Какой именно, никто из нас не знает. И пробыла в трансе несколько часов. Маг, услышав сказанное, почесал затылок. «Бас, по таким признакам я не определю колдовство. Их множество. Почти все требуют крови. А вены вскрывать легче всего». Мужчина посмотрел на меня, но она сама была на краю гибели. Вряд ли некромантам позволено так колдовать. Тут же ответил, вспоминая лик рыжеволосой девочки. Себастьян отошел от стола, сделал пару шагов к окну и начал рассказывать. «Есть множество ритуалов, зависящих от крови некроманта. Если она только едет поступать, то, скорее всего, ничего серьезного. Но если учесть, что оживили дракона, скажи, друг». Он обернулся ко мне. «Что за ранение было?» «Сумеречный клинок», — тихо ответил я. Деривард присвистнул. «Тогда это не самый простой ритуал. И она явно знала, что делала. Но вспомнить сразу ничего такого не могу. Если только родовые. К какой семье она относится?» «Она Ланкур. Я так понимаю, его внебрачная дочь Ланкур и Дероссе». Себастьян не опускал глаз. «Раньше это были самые сильные некроманты, потомки химер». «Да», — устало проговорил. «Сам знаешь, его дети учатся у нас, но оба стихийники, а девчонка-бастард стала носителем родовой магии. А в чем просьба? Распознать ритуал? Не совсем». Покачал головой. «Если сможешь, конечно». Я прикрыл глаза от небольшой усталости. «Буду очень благодарен. но хотел попросить тебя проследить за девочкой. Она должна поступить. Посоветуй ей лекарский или проклятийный факультет». «Лекарский?» Себастьян скептически вскинул брови. «Ну да», — я усмехнулся. «Чтобы лечила не только опасными для жизни ритуалами. А еще хочу, чтобы ты не замерял ей силу». «Почему?» «Замерю сам, потом. С ней еще хочет побеседовать Мелир. Сам знаешь, невыявленный некромант». «Да, напугаете вы девочку», — задумчиво проговорил друг. «Хорошо. А если она захочет на другой факультет? Например, боевой?» Усмехнулся Сеп. «Не поступит», — ответил я. «Ты ее не видел. Тощая, маленькая, робкая. Полосу не пройдет. Что-то мне подсказывает, что в этой девочке ты сильно ошибаешься. Ты выполнишь мою просьбу?» Перебил я, не желая выслушивать наставление. «Да, к тому же возьму к себе. Сам понимаешь, все некроманты под моим кураторством. На измерение силы даю 2 седмицы. Если не принесешь результаты, измерю сам». «Хорошо», — примирительно поднял руки. «Пригляди за ней, пока меня не будет». «Хорошо», — передразнил меня некромант. Позже, выйдя из здания, увидел, как Рифер, мой племянник, о чем-то переговаривается с деканом некромантов. Но у меня уже не было времени уточнять. Я обратился в дракона и взлетел. Через минуту меня догнали Реймонд, Мелир и Элиот. Мы вместе направились к императору. Тьяна. Последние недели жизни проносились, как птицы в небе, быстро и мимолетно. От этого сильно испортилась способность спать глубоко и в свое удовольствие. Проснулась рано. В небе только забрезжил рассвет. А ведь вчера я была абсолютно без сил. Организм переваривал количество приключений за день. Могу гордиться своей выдержкой. Не плакала, не впала в отчаяние, не кричала, как настоящая герцогиня. А, стоп, я же настоящая герцогиня. Со своими переодеваниями и забыть можно, кем являешься. Но раз уж проснулась, стоит и к экзамену подготовиться. Все-таки иду боевку сдавать. И что-то мне подсказывает, что очень скоро меня прибежит будить Рифер. Освежившись и высушив волосы магией, я заплела тугую косу вокруг головы, чтобы мои длинные локоны не стали помехой во время прохождения испытания. Оделась я тоже воинственно практично. В темные узкие брюки, в свободную белую рубашку, черную куртку и очень надежные ботинки. Посмотрела на себя в зеркало. Думается, вполне прилично выгляжу. В академии большинство девушек ходят в платьях, но встречаются и барышни, предпочитающие мужской покрой одежды. Одним словом, магички. В Аридии так сложилось, что страной управляли мужчины. Это распространялось и на самые простые семьи, и бытовые вопросы. Если у женщины был старший родственник, он мог все решать за нее. Абсолютно все. Но можно было немного повернуть ситуацию в свою сторону. Когда девушка обретала редкую магию, например, возможность общаться с мертвыми и упокоить нежить, или получала особый статус через суд своего города, она становилась самостоятельной и была вольна делать все, что пожелает, в рамках закона. Именно в моей ситуации суд выиграть невозможно, да и во многих других тоже. Обычно судом пользовались девицы-сироты. Или те, чьи родственники не хотели принимать в свою семью дополнительный род. Но это редкость и крайне недальновидно. Женщин-магов ценили. Они могли усилить семью, подарить детям дополнительные способности. Девушку-магичку можно выгодно выдать замуж. Еще и на сословие выше себя. Даже некромантку, что удивительно. Это направление магии жителей Аридии довольно сильно пугало. Магов, работающих со смертью, сторонились, считали странными и могли отказать в приеме на службу. Но сама профессия считалась очень прибыльной и важной. В ожидании завтрака я разминала мышцы и вспоминала легкие боевые и защитные плетения, которые могут пригодиться. В том, что все препятствия и ловушки я пройду, не возникало сомнений. Во время раздачи завтрака домовиками к моей комнате подошел улыбающийся Рифер. Интересно, он хоть когда-нибудь серьезным бывает? «Привет, некромантка!» Подал руку в знак приветствия. «Выспалась? Готова к полосе препятствий?» Я ответила на его жест и тоже не сдержала улыбки. Он такой солнечный и, кажется, искренне рад нашему знакомству. «Привет, дракон!» Поддразнила в его манере. «Сегодня я готова ко всему». Мы вместе позавтракали. Точнее, позавтракал моей порцией Рифер. А вот я почти ничего не съела. Во-первых, кусок в горло не лез. Я все-таки волновалась. А во-вторых, мне грозили усиленные физические нагрузки. Не хочу запомниться будущим однокурсникам и преподавателям как та, которая украсила содержимым своего желудка спортивные снаряды. После приема пищи собрались и вышли из корпуса в открытый коридор, залитый солнцем, и не спеша пошли к месту испытаний будущих адептов боевого отделения. «Рифер, скажи», — обратилась я, — «а что ты знаешь о полосе препятствий?» Мой друг посмотрел на меня, опять улыбнулся, отвел взгляд, но все-таки ответил. «Тьяна, не могу рассказать подробности. Ты же примерно представляешь, как выглядит это сооружение?» Я кивнула, а он продолжил. «Ну и добавь туда еще магических ловушек от мэтра Арвераса». «А он какой?» «В смысле какой?» «Ну на что примерно рассчитывать? Строгий военный или мягкий и дружелюбный?» Рифер вскинул брови. «Зачем тебе?» Я усмехнулась и пояснила. «Понимаешь, от склада характера можно многое понять, в том числе и какие сюрпризы меня там ожидают. Я бы сказал, что он весьма оригинален. И полосу препятствий точно пройдут не все». Немного испугавшись, я вытянулась в лице. Мой сопровождающий заметил это. «Не переживай. Главное — набрать нужные баллы. Даже если дойдешь до середины, скорее всего, получишь нужный результат. Никто не ждет от поступающих прохождения». «Рифер, не сказать, что ты меня успокоил. Так, ведя беседу, мы дошли до спортивных снарядов. Сама полоса была длинная, огороженная магической завесой. Вначале открывался вид на обычные сооружения, проверяющие выносливость и силу. Тут мне можно не бояться. Я их точно пройду. А вот дальше оставалась неизвестность. За магически выращенными деревьями не удавалось рассмотреть остальной путь. Пройти и осмотреться мне не дали. Всех поступающих собирали в одном месте. Рифер пожелал удачи и ушел на трибуны, располагающиеся рядом. Сказал, что будет молиться за мой успех. «Вот же Академия!» Я тихо ругнулась наорочьем. Из испытаний адептов сделали развлечение для старших курсов. «Интересно, а артефакторы тоже так поступают с публикой? Или зельевары?» Осмотрела будущих адептов боевого. Всего нас около 50 человек, а девочек только трое. Они были одеты примерно как я, но лучше. Аристократки. А еще они демонстративно меня не замечали. Хотя между собой познакомились. Ну и пусть. Вряд ли я налажу общение со студентами первого витка. У нас и разница в возрасте, и я по жизненному опыту не тяну на веселую и дружелюбную сокурсницу. Больше похожа на соседа-убийцу. Да и слава у меня сейчас, как у скандальной адептки. Мое дивное появление в стенах Академии на спине ректора мало кого оставило равнодушным. «Дорогие адепты!» — услышала я знакомый голос. «Рад приветствовать вас сегодня. Меня зовут мэтр Арверас. Я декан боевого факультета». «Стоп! Знакомый голос. Я его еще вчера утром слышала». «Это Реймонд. Вот кто такой мэтр Арверас. Хотя что здесь удивительного? Бастиан — ректор, Реймонд — преподаватель, Элиот и Мелир наверняка тоже ведут предметы». Я резко повернулась и поймала его насмешливый взгляд на себе. Смотря мне в глаза, он продолжал. «По 5 человек выходим на старт. После команды двигаемся по полосе. Каким образом проходите снаряды, неважно. Можно их даже обойти. Но помните, что за прохождение вам начисляются баллы. Если обходить все, то, дойдя до финиша, конкурс на боевое отделение вы не пройдете. Прибудете первыми из пятерки — дополнительные баллы. Друг против друга не колдовать, физически не мешать. Все решают смекалка, ловкость и выносливость. И помните, все не то, чем кажется. Драконы. Вот как понимать последнюю ремарку? Я несколько раз вздохнула, сжала кулаки. Будем сдавать и постараемся быть первыми. Прождав около часа и проводив уже 2 пятерки будущих адептов, я услышала свое имя от мэтра, который вчера вызывал нас в аудиторию комиссии. Ройс де Леврас, Грегор Риверс, Тиана Ланкур, Эндрю Синклер, Мелисса Деврие. Все вышеназванные собрались на старте. 2 Десса, о чем свидетельствовали приставки «Д», презрительно посмотрели на остальных, чувствовали свое превосходство. У тех, кто богат, есть средства на лучших учителей. Аристократов с детства гоняют по подобным сооружениям. Боевой маг – это слава для семьи. Они быстрее всех продвигаются по службе. Еще лекари и артефакторы. Но именно боевики составляют основной костяк армии и ближе всего к императору. Но и десаи не лыком шиты. Любое обучение не сравнится с жизненным опытом, а многие поступавшие уже сталкивались в схватках с ваохцами, так как жили на приграничных землях. А я так вообще человек-сюрприз. Среди нашей пятерки были только люди. Возможно, кто-то был полукровкой, но принадлежность к той или иной расе в глаза не бросалась, а считывать ауры я не решилась. И резерв сохраню, да и тот, кто почувствует мое вмешательство, может воспринять это как оскорбление. Я внимательно присмотрелась к соперникам. Хоть мэтр Арвирас и говорил, что пакостить друг другу нельзя, уверена, что не все восприняли его слова всерьез. Первыми дойти до финиша хотели все, так что я попыталась оценить будущие неприятности, связанные с прохождением. Де Леврас и Деврие явно недооценивали остальных, а меня так вообще в расчет не брали из-за моей маленькой фигурки. Риверс точно владеет навыками стрельбы из лука. Заметила характерный прищур. А еще у него невероятно хорошо развита спина. Возможно, он и не человек, а дракон. У драконов в родах приставки «Д» не было. Но я о его роде не слышала. Синклер себе на уме. Вот таких и нужно опасаться. Он как я, маленький и незаметный. Но ведь пошел сдавать экзамен на боевое. Значит, уверен, что пройдет. Боевики другими не бывают. Услышав звуки гонга, мы рванули к первым снарядам. Мне взбираться было легко. Я предпочитала путь на высоте, по канатам и веткам. Парни преодолевали каждое препятствие, показывая невероятную силу и выносливость. Мелисса последовала моему примеру. Но так ловко, как у меня, не получалось. Оттого ее взгляд чернел. Она явно не ожидала такой прыткости от обычной десаи. Мы вместе преодолели первые снаряды. Для всех они были на зубок, а зайдя в магически созданный перелесок, уже не действовали так быстро. Было несколько тропинок, и все предпочли разойтись разными путями. Одна я осталась на распутье. Хотела четко определиться с дорогой. Дракон сказал, что все не то, чем кажется, поэтому я не торопилась. Дальше нас явно поджидали ловушки. Набрала в карманы куртки раскиданные по дороге камни, решив проверять каждый путь, и включила магическое зрение. Я уверена в своих силах, но хочу сберечь резерв. Буду искать самую безмагическую тропинку. Выбрала крайнюю, левую. Там меньше всего фонит от заклинаний. И двинулась по ней. Пока шла, натыкалась на различные капканы, рассчитанные на магов-стихийников. Набросала камушки каждые 5-10 метров, так что замечала их задолго до. 2/3 пути пройдены успешно, но не знаю, насколько быстро. Пролесок проредел. Видимо, я приближалась к финалу испытания. Тут я увидела обычную поляну без каких-либо обозначений. С правой стороны, метрах в 50 от меня, вышли Синклер и Де Леврас. Заметив мою скромную персону, они во всю прыть двинулись к финишу. Но не может быть все так легко. Рифер сказал, что Реймонд весьма оригинален. Я кинула последние 2 камня на поляну за секунду до того, как туда выбежали мои соперники. Местность замигала вспышками. Очередное испытание. Это иллюзия. Вместо поляны оказалась сетка, к которой прилипли парни. Я внимательно осмотрелась. Если хочу дойти до конца, нужно сильно разбежаться, прыгнуть на ребят, застрявших в паутине, а оттуда можно с помощью магии левитации добраться до твердого куска земли и к финишу. Что мне, конечно, очков перед будущими однокурсниками не прибавит. Ну и ладно. Я сильно разбежалась. Деливрас закричал. «Что ты делаешь? Я Дес!» Но я уже не слышала и приземлилась прямо на них. «Аккуратней, Ланкур!» — тихо проговорил Эндрю Синклер. «Отдавишь самое святое!» «Извини!» — испуганно попятилась и случайно завалилась на Ройса. «Слышишь ты, имей совесть, слезь с нас!» — злился аристократ. «Тебе это просто так с рук не сойдет!» — извивался подо мной Ройс. «Еще раз извините, ребята!» Я прошептала заклинание левитации и взлетела до твердых плит. Пара шагов, и все. Я первая. Едва миновав черту, облегченно выдохнула. Дарасе всегда постараются быть лучшими. Представила, как выгляжу сейчас. Вся в грязи, куртка порвана. Волосы растрепаны и выбиваются из косы. Девочки такие девочки. «Поздравляю, Яна!» — материализовался Реймонд. «Ты меня сильно удивила». «Вы меня тоже». Из-под лобья посмотрела на него. «Нельзя было сразу обозначить ваш статус?» «Мы были под прикрытием». Он снисходительно глядел в мою сторону. «Не обижайся. Ректор Миртиарон еще поговорит с тобой и объяснит причину нашей скрытности. Но пока поздравляю. Теперь ты боевик». Мэтр Арверас пожал мне руку. «А еще ты одна из лучших, прошедших испытания». «Да ладно», — удивилась я. «Я же была медленнее свайновского барана». «Тем не менее, ты обошла все ловушки и не попалась на финальной. На данный момент только два адепта пересекли черту, включая тебя». «Мне просто повезло», — пожала плечами. «Не скромничай». Дракон огляделся, подмечая мой потрепанный внешний вид. «Обратись дальше к Риферу. Он проведет тебя до общежития и поможет обустроиться. Занятия начинаются уже завтра. Я теперь твой декан». Реймонд насмешливо посмотрел на меня. «Постарайся не распространяться о нашем первом знакомстве». «В чем дело? Разве я даю понять, что не умею держать язык за зубами? Я вообще собиралась все скрывать. Это один из вас рассказал представителю комиссии о той ситуации. Я предупредил на всякий случай. Вдруг ты бы подумала о более благосклонном отношении к тебе во время учебы». «Эх, даже драконов не спасти от праведного гнева некромантки!» «Мэтр Арверас, я настоятельно прошу относиться ко мне, как к любому другому ученику, и я не давала повода подумать о том, что могу воспользоваться ситуацией. Но пока я в столице, все больше проникаюсь идеей, что все драконы не драконы вовсе, а самовлюбленные бараны». И ушла одновременно злая и счастливая. Ох, не знаю, во что мне выльется моя последняя фраза. Вот уже и декану нагрубила, а занятия еще не начались. Бастиан, Миртиарон. Приземлившись вместе с друзьями на крыше императорского замка, я краем глаза заметил встречающую нас делегацию и обратился в человека. «Рад видеть вас в здравии, ваша светлость». Поклоном приветствовал меня гном Карган Старжетель, секретарь моего брата, императора Аридии, Ревенера Миртиарона. «Вы рано меня похоронили, Деса, секретарь. Я тоже поклонился». К этому гному я относился с большим почтением. Он не был аристократом, но являлся доверенным лицом, к которому могли обратиться подданные с просьбой о протекции их прошений. Но к его чести он никогда не пользовался своим служебным положением. За это и снискал признательность от императорской семьи. «Что вы, ваша светлость! Я был уверен, что вам все нипочем, но все же следует успокоить ваших родных. Ты прав, Карганс». Я посмотрел на побратимов, которые уже приняли человеческий облик. «Пройдемте, благородные дессы». И чиновник повел нас на аудиенцию к властителю наших земель и моему брату по совместительству. Проведя нас в семейную гостиную и расположив со всеми удобствами, гном удалился, а мы остались ждать. Первым нарушил молчание Эллиот. Он всегда был нетерпеливым. «Как думаешь?» Он внимательно посмотрел на меня, но сохранил полушутливый тон. «Чем нам грозит такое попустительское отношение к твоей жизни? Ты об этом волнуешься?» Усмехнулся я. «Эллиот, серьезно, вряд ли Ревенер будет так зол». Но я ошибался. Ревенер зашел твердо и сразу кинулся на моих друзей. «Мелир», — грозно начал он, — «как так получилось, что на вас напали? Почему вас сопровождало так мало людей? Ты понимаешь, в какой опасности ты оставил сына и главного наследника императора, и брата императора?» «Ваше Величество», — начал Мелир, — «оставьте нас». Громко перебил я друга. Все в гостиной подняли взгляды. «Я серьезно. Я сам объясню брату, что произошло. Здесь нет вашей вины. Вы выполняли мои приказы, а после поступили единственно правильным образом. Оставьте нас». Я посмотрел на брата. Он еле заметно кивнул, и мои друзья покинули зал. «Что ты себе позволяешь, Бас?» — вскрикнул он на меня. «Рев, я знаю, в тебе говорит волнение за меня и сына. Но все обошлось. Ричард вел себя как настоящий воин. Ты можешь гордиться им. А за брата могу гордиться?» «Одного из полководцев смертельно ранил рядовой хаосит», — ехидно ввернул брат. «Ты подверг опасности себя и моего сына. А вы главные наследники. Как ты можешь так беспечно к этому относиться? Ты принял неверное решение об охране. Ты посоветовал Ричарду и мне отправить его инкогнито на обучение. Я все больше жалею о принятых тогда решениях». «Тогда не срывай свою злобу на Мелире. Он лишь выполнял мои поручения, как и остальные. А вся вина лежит на мне. Когда прилетел Ойли Стрей и сообщил, что ты при смерти, я очень испугался». Ревенер сел на диван, с силой сжав правой рукой подлокотник. Он быстро успокоил меня, сообщив о месте нахождения сына. Тоже хвалил его. «Но информация о тебе меня тревожила. Я рад, что ты оказался жив. Твое окружение с трудом уговорило меня не срываться с места и не лететь в ту хижину, где ты восстанавливался». «Рев, я взрослый дракон. Привыкни». «Не могу. Иногда ты редкостный идиот». Он достаточно серьезно посмотрел на меня. «А у меня не так много родных». Все обошлось. И я вкратце рассказал подробности моего воскрешения. Ревенер Мартиарон внимательно слушал мой рассказ и в конце попросил: «Присмотрись к девушке. Сейчас некромантов мало. Сила Дерасе могла перейти к Деланкурам, а от них перейти к ней. Нам нужен маг завесы. Ваохцы стали часто ее пересекать. Ты думаешь, побочная ветвь, да еще и бастард, стала бы хранительницей границы?» Я вопросительно взглянул на брата. «Я не знаю, что думать. Завеса не пала. Значит, один из потомков жив. Возможно, скрывается. У Дерасе было 5 сыновей и 1 дочь. Может, кто-то из них и выжил». «Ты думаешь про дочь?» Я недоверчиво посмотрел на него. «Мою несостоявшуюся невесту? Все может быть. Но она по возрасту не подходит. Та девочка вроде была старше». «Да. Сева на несколько лет была старше упомянутой девочки». «Хорошо, Рев. Я слежу внимательно за всеми некромантами». Ревенер откинулся на спинку дивана, обвел взглядом все помещение, потом встал и дошел до выставленных стаканов и бутылки с виски. Это значило, что его тревожит какой-то нерешенный вопрос, о котором неловко говорить. «Бастиан», — он начал наливать содержимое бутылки в стакан, — «я принял решение объявить об отборе невест». Я, стоявший до этого на ногах, сел. Ревенер Мертиарон, император Аридии, после смерти жены, клявшейся, что больше никогда не свяжет себя узами брака, владелец достаточно большого гарема, решил жениться? Что привело тебя к этой мысли?» Он сглотнул содержимое, подошел ко мне и подал второй стакан. «Во-первых, со слов Мелира, есть основания полагать, что родовые фамилии плетут заговор против меня, и часть из них уже переметнулась к ваохцам». «Ну тут логично. Семья жены первые приближенные мужа. Решил одним махом разобраться с мятежниками? Да, но и ситуация, в которой оказался ты, тоже способствовала моему решению. Я вопросительно поглядел на брата. Наследники. Он сделал еще глоток. Одного Ричарда мало. Ты на трон не зайдешь. Тебе претит власть. Ричард станет королем. Но ему тоже нужно на кого-то опираться. Так что да, женюсь. Буквально через неделю об этом событии объявят. Я заставил себя встать с кресла и дошел до окна, чтобы почувствовать свежий воздух. Но надо же, мой брат наконец-то отошел от смерти своей императрицы Сериды и готов к новому браку. А почему не объявишь сейчас? У аристократок будет больше времени на подготовку. Видишь ли, по совету Карганса, хочу дождаться ответа от будущего распорядителя императорского отбора. Я закатил глаза. Примерно понимал, о ком говорит Ревенор. У нашего общего знакомого значилась сестра, обладающая даром видеть нити благоприятных союзов. Но в отличие от этого знакомого, девушка не обладала его мягким и вдумчивым темпераментом, так что отбор обещал быть занимательным. Я пообещал брату всяческую поддержку. Еще раз уверил в безопасности его сына в академии и отбыл обратно, не объясняя ничего друзьям. Как прибудем, все узнаю от Яни, поговорю с ними. Они поймут.